Генрих Бёль. Приглашение на чай к доктору Борзигу. Радиоспектакль. Веришь ли ты своим глазам? Веришь ли ты своим собственным глазам? Веришь? Да, слушаю. Вы назначали на 10 доктора Борзига. А он пришел? Да. Просите. И смотрите, чтобы нам не мешали. Слушаюсь, господин директор. Господин директор. Садитесь, пожалуйста. По-прежнему не курите? Нет, нет, нет, спасибо. Прекрасно. Видите ли, дорогой мой, у меня к вам серьезный разговор. Угу. Да, но прежде всего поздравляю с брошюрой о Бехере. Очень хорошая, отличная работа. Скажите, это правда, что вы разрешили тому молодому человеку, который ее составлял, брать на дом бехеревские документы? Его дневники и письма. Сущая правда, господин директор. Но позвольте заметить, что бумаги уже опять у нас в сейфе. Ну, знаю. И все же считаю, что это было довольно опрометчиво с вашей стороны дать документы какому-то молокососу, которого никто не знает. В них ведь... В них видит Бог мало лестного для Орамага. Мой опыт говорит, что ничто так не обязывает, как полное доверие в щекотливом деле. А мой опыт говорит, что человека обязывают только деньги или соучастие. Некоторые люди чувствуют себя куда больше обязанными, если им дают возможность не участвовать кое в чем. А он получил от вас крупный куш? Не все покупается за деньги. Да, вот это для меня новость. А я-то думал и до сих пор твердо уверен, что за деньги можно купить все. Ну уж извините, не всегда. Ну ладно, оставим это. Будем надеяться, что нигде не сохранилось фотокопии. Для Зунага они были бы просто находкой. Брошюра о Бехере написана ловко. Все неприятные моменты, а их в дневниках Бехера немало, нам удалось обойти. Молодой человек получил от вас соответствующие указания? Нет, я правил его черновик. Ну? Люди этого типа бывают чересчур щепетильны. Но он принял ваши поправки? Я их с ним не согласовывал. И это, так сказать, часть эксперимента, которому я его подверг. Кстати... Я возлагаю на этого молодого человека большие надежды. Но если бы он стал безропотно принимать все мои поправки, я был бы разочарован. Вы же понимаете, что с людьми, которые на все согласны, трудно работать. Вот если молодой человек сам поймет, что получилось не то, тогда из него выйдет толк. Но есть, правда, и третья возможность, что он вообще не захочет с нами связываться. Право же, попадаются люди, которых за деньги не купишь. Но если когда-нибудь встретите такого монстра, вы меня с ним познакомите. Думаю, вы можете познакомиться с ним уже сегодня. Я пригласил моего юного коллегу на чашку чая. Ну что ж, буду очень рад. Впрочем, я хотел бы знать, что представлял собой первый набросок брошюры. Вам сейчас его принесут. Хорошо. Но на будущее имейте в виду, о делах, в которых я так или иначе заинтересован, прошу докладывать мне до того, как они улажены. Слушаюсь, господин директор. Ну что ж, с этим, пожалуй, покончено. Но есть еще кое-что. Слушаю, господин директор. Будьте добры, принесите мне документы о проколорите. Спасибо. А минут через 5 принесите мне чашку кофе. Вам тоже, Борзик? Да, пожалуйста. Ну, стало быть, 2 чашки. Боюсь, что без кофе не обойтись. От слова «проколорит» вам, небось, делается дурно? Верно. С проколоритом мы потерпели неудачу. Я... Да, мы потерпели неудачу. Но я не намерен на этом ставить точку. Я не желаю, чтобы вы оставили так это дело, доктор Борзик. У Арамага не бывает неудач. Даже если проколорит и был до сих пор неудачей, одной из самых крупных неудач за всю историю нашей фирмы, то скоро все изменится. Он станет нашим достижением, как Пантотал. Надеюсь, вы поняли. Но вы позволите напомнить вам, как было дело с Пантоталом? Да знаю, знаю. Тогда успехами мы были обязаны только вам, знаю. И никто в Арамаге этого не забудет. Однако, дорогой Борзик, эту победу вы одержали 20 лет назад. С того дня, как вы так блестяще дали ход Пантоталу, он пошел, так сказать, самоходом. По-моему, его теперь будут покупать, даже если бы мы начали против него кампанию. Да, так это значит был Пантотал. Простите, что я вас прерываю, господин директор, но почему был? Ну ладно, вы правы. Пантоталом мы торгуем до сей поры, но сейчас речь идет о проколорите. Концерн, дорогой Борзик, выпустил 500 тысяч коробок этого препарата. В первые дни мы продали 50 тысяч, а потом ни одной коробки, ни одной. Этот препарат мертвым грузом залег на наших складах. А ведь мы дали указание фабрикам выпустить за 2 месяца еще 500 тысяч коробок. Понимаете, что это значит, дорогой Борзик? Понимаете? С вашего разрешения я придумал отличную рекламу. Вы придумали плохую рекламу. Веришь ли ты своим глазам? Вы считаете это так хорошо? Кто, между прочим, сочинил в свое время великолепную рекламу Пантотала? Если ты одинок, если тебя мучают заботы, если да ты... Да хватит! Замолчите! Это был хороший текст, но я слышал его 1000 раз. Кто его придумал? Винсент Надольд. Надольд? Так звали, по-моему, довольно известного поэта. Не он ли получил когда-то государственную премию? Да, он. Конечно, ни одна душа не знала, что Надольд сочиняет для нас рекламу. А кто сочинил рекламу для Синзалина? Тоже Надольд. Хорошая была реклама. Почему же вы не работаете с этим поэтом? Он слишком дорого просит? Нет, он умер. Да, правильно, припоминаю. Но разве у нас нет других поэтов? Я привлек этого молодого человека не только для брошюры о Бехере. Ах так. Вы думаете, он может сочинить для нас хорошую рекламу? Он человек стоящий, но я хочу сказать, знаменитый. В своем кругу он известен, его высоко ценят, и я сам считаю, что у него есть идеи. Да, у него есть фантазия. Однако, боюсь, он не захочет на нас работать. Он... Да. Понимаете, эти люди страшные чудаки. Когда он писал брошюру, я дал ему 2 месяца сроку, помощника и 1000 марок. Не исключено, что он сделал бы эту работу и за 500. Если я расскажу ему о проколорите, объясню, что это за лекарство и против чего его применяют, ему, безусловно, придет в голову масса интересных идей. Но если я потом попрошу, сочините мне рекламу, и вы за это получите 3000 марок, он заупрямится, как осел. У него сразу возникнут подозрения. Тогда предложите ему меньше денег, если от их избытка он становится ослом. Надольд был такой же чудак. Ну, вначале и он упирался, но потом, когда оказался у меня в руках, сразу понял свою настоящую цену. И тогда стал заламывать такие деньги, каких не запросил бы самый прожженный делец. У этих людей свои странности, но фантазия у них великолепная. Нам без них не обойтись. А потом вдруг наступает момент, когда их фантазией овладевают деньги. Да, но что касается Пантотала, то он все купил. Как будет с проколоритом, покажет время. Мы должны его протолкнуть, Борзик. Сами понимаете, все лекарства, которые выпускались при Бехере, все без исключения имели прекрасный сбыт. Проколорит... Первое патентованное средство, которое выпущено после того, как я занял директорское кресло. И сразу провал. Проколорит необходимо протолкнуть, Борзик. Попытайтесь уломать этого поэта. Я пригласил его сегодня на чашку чая. Не хотите ли с ним познакомиться? Да, меня он интересует. Я... Удивительно, что мы и впрямь нуждаемся в таких людях. А может, лучше нанять его на постоянную работу, а? Я подумаю на этот счет, не смогу ли я. Конечно, я хочу прежде удостовериться в его способностях. Значит, вы зайдете ко мне, господин директор? Зайду. По-моему, это для нас важно. Разрешите, господин директор? Несите. Благодарю. Благодарю. Пожалуйста. Кофе немножко запоздал, но все равно пейте. Хорошо. Я сегодня приду к вам. Мы должны протолкнуть проколорит, Борзик. Скажите, вам не кажется, что кривая спроса на нашу продукцию имеет несколько странный вид? Я не совсем понимаю. Наше лучшее лекарство, разумеется, бромин. Это на самом деле хорошее средство от простуды. А как его покупают? Хуже всего. А наше самое скверное лекарство пантотал, оно, между нами говоря, ну да мы ведь понимаем друг друга. А люди просто рвут его из рук. И для проколорита это плохой прогноз, господин директор. Примем меры. Неужели хорошее лекарство нельзя хорошо продать? Не знаю, чего ты хочешь. Любая другая девушка радовалась бы, если бы ее возлюбленного, жениха, нареченного, называй меня как хочешь, пригласили бы в такой дом. Неужели я должен прозябать в этой комнатушке и получать жалкие гроши за работу, которую лучше меня никто не сделает? Я понимаю, тебе так хотелось в кино, и теперь тебе обидно. Но неужели ты всерьез думаешь, что я могу туда не пойти? Могла бы хоть немножко за меня порадоваться? А сам-то ты разве радуешься? Ты уверен, что так уж надо радоваться их приглашению? Послушай, неужели кто-нибудь на моем месте не пошел бы? Не равняйся на других. Опасно, когда удача сама лезет в руки. Но ты так и не ответил на мой вопрос. Ты очень радуешься? Да нет же. Ты знаешь, я не люблю этих людей. Они наводят на меня тоску. Но я не могу упустить такую возможность. Разве ты никогда не думаешь о нашем будущем? О будущем? Да. Ради будущего всегда пренебрегают настоящим. Знаешь, кто это сказал? А? Ты. Ты учил меня не верить людям, которые болтают о будущем. А теперь? Теперь ты сам о нем говоришь, и при этом таким тоном так серьезно, что я, прости, тебя не узнаю. Твои слова звучат так, словно их произносит другой человек. Я их слышала. Но в твоих устах они кажутся чужими. Ты говоришь чужого голоса, и мне страшно. Понимаешь? Ну, может, ты и права. Ну, послушай, я не понимаю, чего ты боишься? Ну, почему мне нельзя к ним пойти? Я так радовалась, я хотела сделать тебе сюрприз, и вот... И вот ты раскапризничалась, как ребенок, которому сказали, что гуляния не будет. Воздушные шарики лопнули, и дождь смыл краску с деревянных лошадок на карусели. Нет, я не ребенок. Но я еще помню, как чувствует себя школьник, удравший с уроков. Груз, который зовут будущим, свалился с плеч, а путы, связывающие тебя с другими, с прошлым, перерезаны. И вмиг ты очутился в бесконечно долгом настоящем. Думаешь, я с легкой совестью наврала шефу, будто мне надо к врачу? Мне было неловко работы хоть отбавлять, зато потом, сидя в поезде, я так радовалась, что уже к 4 буду у тебя и целых полдня, целый вечер проведу с тобой. Пусть счета остались неотправленными. Тюстерли в Берн, Фройцхиму в Кёльн, Бремке в Берлин. Не так уж это важно. Небось, их не огорчит задержка. Навряд ли они обрадуются, узнав, каковы их денежные дела. Да, ты не любишь усложнять себе жизнь. Не знаю, возможно, взрослые несправедливы к детям. Но и дети несправедливы к взрослым. Против ваших доводов трудно спорить. Настоящие, карусель, ветер, солнце и вода. Даже Бога. Вы все пускаете в ход. О каких доводах ты говоришь? Поверь, я уже не ребенок. Тогда ты должна понять, что я с тяжелым сердцем иду к Борзигу. И как раз в тот вечер, когда ты решила сделать мне сюрприз. Значит, ты все же пойдешь? По-твоему, надо отказаться? Ведь ради меня он пригласил Зенгина. Ради тебя? Да. Держи карман шире, чтобы Борзик делал что-нибудь ради других. Его интересует только он сам. О, откуда ты его так хорошо знаешь? Удивительное дело, с тех пор, как ты у них побывал, ты заговорил совсем другим языком. Ты была там со мной, видела этих людей, беседовала с ними? Да, я их видела, я с ними беседовала, я пила их чай, я курила их сигареты, и я ела их печенье. То, что для нас хлеб, для них сухая корка, мы пьем вино, а их интересуют марки вин. Год, название. Подло называть хлеб сухой коркой. Хоть бы ты посмеялся над ними. Какое нам дело до этих людей? Да, раньше я над ними смеялся, но... Но, как ни странно, теперь уже не могу. Раньше, когда я не знала этих людей, я их боялась. А теперь я боюсь только за тебя. Я понимаю. Кто-то из них, не помню точно кто именно, минут пять болтал о Зухаке. А я понятия не имел, что такое Зухак. Только потом догадался, что это, видимо, название отеля или какого-то курорта. Но я так и не признался, что в первый раз слышу слово «Зухак». И не мог посмеяться над всей этой ерундой. А ты на самом деле боишься за меня? Или просто ревнуешь? А? Нет. Я ревновала к девушке, с которой ты встречался летом. Она была красотка, умница. И при этом очень милая, я боялась. Да. Я боялась, что ты останешься с ней навсегда. Но к этим типам из Зухака я не могу тебя ревновать. Мне просто грустно. Неужели ты не тот, за кого я тебя принимала? Я за тебя боюсь. А может, и за себя? И за себя тоже. Скоро я приду в эту комнату, если вообще приду, и буду лежать одна на подоконнике, глядеть вниз и слушать шум поездов, который мы так любили слушать вдвоем. Ты говоришь так, будто все уже кончилось. Да, кончилось. И уже не вернется. Ты даже не спрашиваешь, зачем меня позвали к Борзигу? Знаю. Пить чай. Но это будет самый горький чай в твоей жизни. И он тебе дорого обойдется. Ты будешь расплачиваться за каждый глоток. Оказывается, ты умеешь предсказывать судьбу. А я не знал, что ты ясновидящая. Откуда только взялась твоя мудрость? Из того, что слышат мои уши и видят мои глаза. Стоило мне поглядеть на их лица, послушать их голоса, и я поняла, что они хотят от тебя чего-то такого, на что ты не должен соглашаться. Что именно ты знаешь? Меня подстерегает таинственная опасность, да? Но если я уклонюсь от сегодняшнего визита, ты так и не поймешь, были ли основания для страха. Разве ты сам не чувствуешь, что тебя подстерегает опасность? Не чувствуешь? Это что, допрос? Дай бог, чтобы тебя никто, кроме меня, не допрашивал. Господи, с каким удовольствием я пошел бы с тобой в кино. Увидел бы героиню, которая до смерти влюблена в героя. И героя, который не любит героиню. Я выпил бы после сеанса стакан лимонада, зеленого, холодного. Теперь уже ничего не изменишь. Ты все время будешь думать, что упустил главный шанс в жизни. А может быть, это действительно самый большой шанс в моей жизни? Ну, ступай, лови его. А что ты будешь делать? Ждать тебя. Слушать шум вокзала. Глядеть на водосточный желоб. Курить сигареты. И наблюдать за тем, как дождь смывает окурки. Если ты до 10 не вернешься, я пойму, что ты заплатил ту цену, которую от тебя потребовали. Наверное, ты права. То, что было, уже не вернешь. Ты умница. Если я пойду к Борзигу, воспоминание о том, чем я пожертвовал в этот вечер, останется у меня навсегда. Прекрасное воспоминание. Я буду помнить фильм, которого так и не увидел. Лимонад, которого так и не пил. Часы, которые я мог бы провести с тобой, я провел у этих людей. Ты умница. Тебе пора, если ты решил идти. Странно, как все оборачивается. Сперва ты не соглашалась, не пускала меня. А теперь гонишь? Не забудь купить цветы для фрау Борзик. Ну вот, теперь ты учишь меня правилам хорошего тона. Да нет же, ты не поверишь, но она была со мной так мила. И к тебе она тоже хорошо относится. Мы долго с ней беседовали. Она там будет? Не знаю. До свидания. Не забудь купить цветы и помни о Зухаке. Обещаешь? Да. Какой прелестный букет! Вы очень любезны. Но почему вы не привели ту молодую девушку, которая была с вами в прошлый раз? Франциско? Господин доктор ничего мне не сказал. Кроме того, мы... Что вы? Немного повздорили. Войдите. Чай, сударыня. Спасибо. Что еще? Что вы ждете? Сударыня, я... Простите... Господин Борзик строго-настрого приказал мне следить, чтобы вы не утомлялись. Вы же знаете, врач... Знаю, что сказал врач. Я скоро опять лягу. Скоро лягу в постель. Значит, прибор для вас в кабинете не ставить? Нет, не надо. Не беспокойтесь. А сейчас оставьте нас, пожалуйста, одних. Вам с молоком? Нет, спасибо. С сахаром? Нет, спасибо. В прошлый раз... Выпили чай с сахаром. По-моему, без сахара вкуснее. Как хотите. Вам надо точно знать, какой вам чай больше по вкусу. Эти вещи знать нелегко. Люди идут на страдания, чтобы найти свой стиль. Когда-то я была знакома с человеком, который не мог пить чай без сырого желтка. Не мог и все. Через несколько дней я поймала себя на том, что я не могу пить чай без сырого желтка. Не могу и все. Я давилась этой бурдой, но пила. И ела сыры, от которых меня всю жизнь тошнило. Меня и тогда от них тошнило. Но я их ела, потому что ел их он. Знаете, как звали этого человека? Отто Занзель. А, поэт? Вы были с ним знакомы? Он был другом отца. В то время ему было уже 60. Высокий, с белой гривой. Красавец с бархатным голосом. Таких, как он, в 13-м году называли ловеласами. Матери тщетно берегли от них своих дочерей. Целый месяц я пила чай с сырым желтком, пока как-то раз папа не смахнул с блюдечка чашку с желтком. Пятно до сих пор видно. Если хотите, покажу. Ковер лежит теперь в гладильной. Исторический ковер. Ковер, который испортил Винсент Надальд. Винсент Надальд? Был вашим отцом? Да, это мой отец. О, тысячи, сотни тысяч людей чтят его имя. А миллион людей он загипнотизировал своими стихами. Простите, я не знал, что тиражи его книг... Что круг его почитателей так велик. Откуда вам это знать? Не извиняйтесь. Миллион людей, которые стали жертвой его стихов, понятия не имели, что они ему... Ну, что их покорил Винсент Надальд. Он сочинил рекламные стихи для Пантотала. До сих пор это хранилось в строгой тайне. Но вам ее все равно откроют. Либо мой муж, либо Зёнгин посвятит вас сегодня в этот секрет. Не понимаю, почему вы открыли тайну Винсента Надальда именно мне? Как печально, что автор «Отторгнутых далей» и автор рекламных виршей о патентованном лекарстве одно и то же лицо. Это большой удар. Не понимаю только, почему вы мне его нанесли. Могу ответить. Я прочла несколько ваших очень хороших стихов. Я читала все, что вы напечатали. Не так много, но стихи запомнились, хотя прошел уже год. Когда начнется всемирный потоп, скамейки в классах всплывут под самый потолок, на колокольнях поселятся акулы, на радиостанциях будут кружиться ленты с записями, И удивленные сельди волей-неволей выслушают доклад о смысле искусства. Но, увы, ничего в нем не поймут. Пожалуйста, не надо читать мои стихи. Прошу вас. Вам их неприятно слушать? Верю. Вам они уже разонравились? И этому я верю. Но мне они нравятся, и их написали вы. Я знаю, что с рекламой про колорита пока ничего не вышло. Они ищут подходящего человека. Дела их не радуют, не говоря уже о положении с недвижимым имуществом. Ладно, кончаю. Не буду вас больше мучить. Вы совсем больны, сударыня? Вам действительно надо поберечься? Да, больна. Но еще несколько минут вам придется терпеть мое общество. Из-за чего вы повздорили с Франциской? На то было много причин. Уже некоторое время... Ну, словом, в наших отношениях образовалась трещина. Долго все это рассказывать? Можете не говорить. Я и не собираюсь лезть в вашу душу. Простите, я волнуюсь, но ваши стихи так похожи на стихи моего отца. Пока он не начал сочинять рекламу Пунтатала. Прошло почти 20 лет, но тот вечер страшно напоминает мне сегодняшний. Отцу было 40, и он уже считался известным поэтом, а моему мужу было тогда 25. Столько же, сколько сейчас вам. Отец пригласил его на чашку чая, молодой человек написал о нем диссертацию. Мы еще тогда не знали, что он стал начальником рекламного отдела фирмы «Арамак». Можете заткнуть уши, можете считать меня взбалмошной. Думайте, что хотите. Пусть вам кажется, что те 10 минут, которые вы пробыли со мной, пропащее время, но я должна была вам это рассказать. Не скрою, меня немного испугала ваша уступчивость. Я говорю о Бехеревской брошюре. Я ничего не уступал. Но ведь брошюра вышла с очень существенными купюрами. Купюрами? А я вообще ее не видел. А разве она уже вышла? Если вам не трудно, подойдите к книжной полке. Справа, рядом с красными книжечками Гофмансталя, лежит маленький пакет. 10 экземпляров брошюры, которая появилась вчера. Вернер Бехер, барон фон Бокум. Жизнь, отданная фирме «Арамак». Текст Роберта Вильки. Вернер Бехер вышел из низов. Отец его был простым стрелочником. Уже с ранних лет проявил одаренность, которая отличает великие умы. О, но здесь пропущено. Этого я не писал. Здесь выпущено все, что придает своеобразие личности Бехера. Это ведь набор штампов. Только не делайте из этого трагедии. Ваша рукопись в прежнем виде никогда не увидела бы света. Но... Этого вы действительно не могли требовать от «Арамака». Не волнуйтесь, Бехер был гангстером, но он, по крайней мере, признавал, что он гангстер. Этим он отличается от Зёнкина. Меня должны были хотя бы поставить в известность. Конечно, вас должны были поставить в известность. Но не забудьте, что вам заплатили. Кажется, Франциска была права. Что она говорила? Она рассердилась, хотела сделать мне сюрприз и пойти со мной в кино. Она говорила почти то же, что и вы. Я всю жизнь мечтала иметь такую дочь, как Франциска. Но ведь у вас есть дочери. Простите за смелость. Прелестные дочери. Вы по-прежнему любезны, даже несмотря на то, что вас бессовестно надули. Да, у меня прелестные дочери, но мой вам совет. Подойдите к телефону и вызовите такси. Почему вы еще здесь? По-вашему, мне надо уйти? Почему я не ухожу? Сам не знаю. Наверное, потому что я их не боюсь. Может, мне здесь и не место, но мне интересно. Еще успею уйти. Берегите время. Часы уходят. Дни исчезают, как дым от сигареты. Годы мелькают, как скверная кинолента. И в один прекрасный день оказывается, что твои дочери похожи на кинозвезд, которые тебе никогда не нравились. И тебе остается только налаженный дом. Кажется, так это принято называть. Чистота, все лежит на месте. Но зато утром, когда ты просыпаешься, тебя слегка подташнивает, и ты сама не знаешь почему. Так будьте первым человеком, который послушался чужого совета. Вы словно те глупые мальчишки, которые хотят своими глазами увидеть войну. Хотя отцы рассказывали им, что это грязь и бессмыслица, и что войну облагораживают лишь мертвецы. Ангелы, захлебнувшиеся в грязи. Попытайтесь выйти из рокового круга. Не стремитесь ничего узнать, ни в чем убедиться. Поверьте на слово. Время, которое вы проведете за чаем в этом доме, выброшено на ветер. Благодарю вас. Но я человек любопытный. Предоставьте меня самому себе. Жаль только, что вы не будете присутствовать на этой чашке чая. Не могу. Не могу больше слышать их голоса. Не могу больше видеть их лица. Я уеду. Уеду далеко-далеко. Позвольте напоследок рассказать вам, что он написал мне перед смертью отец. Хотите? Хочу. Он писал: «В молодости я знавал небритых мошенников. Людей, которые писали плохие картины, плохие стихи. Людей, которые продавали за 10 пфенигов лезвие для бритья ценой в 2 пфенига. Позднее я жил в мире гладко выбритых мошенников. Среди людей, которые писали плохие картины, плохие стихи и продавали вещи ценой в 2 пфенига за целую марку. Когда я стал старше, мир небритых мошенников, я вновь предпочел миру гладко выбритых мошенников. Ну что ж, вступайте в мир гладко выбритых мошенников». Мне, как ближайшему другу Вернера Бехера и его нынешнему преемнику, было чрезвычайно интересно прочесть, милейший господин Вильке, вашу работу о высокоуважаемом шефе, проявлявшем обо мне поистине отеческую заботу. Рад познакомиться с вами. Я был потрясен, господин директор, узнав, что брошюра уже напечатана. Я полагал, я твердо рассчитывал, что мне покажут исправление. И в результате, мне кажется, личность господина барона фон Букума изображена не совсем верно. Но очень приятно, что вы вступаетесь за свою рукопись, защищаете свое детище. Ну, ибо в противном случае я был бы в вас разочарован. Поздравляю, у вас бойкое перо. Во всем виноват я, милый Вильке. Действительно, я не дал вам возможности ознакомиться с моей поправкой, но у меня была уважительная причина. Времени оставалось в обрез. Вы же знаете, что через 4 дня юбилейная дата, день рождения Бехера. Мы оказали вам большое доверие, дали на дом материал, который мог бы нанести фирме заметный, весьма заметный ущерб. Попади он в руки конкурентам. Представьте, что вам пришло бы в голову продать концерну «Зунак», ну, скажем, дневники Бехера, в которых высказаны довольно забавные мысли. По-моему, я не давал вам повода. Ну, я вас ни в чем и не подозреваю. Я просто говорю, что мы могли отнестись к вам с подозрением. Признаюсь, я пожурил доктора Борзика за оказанное доверие, а сейчас хвалю за риск. Ведь теперь мы уверены, что можем вам доверять. Не сомневайтесь, мы это оценим. Вы так горячо защищаете свою рукопись, что позвольте мне сказать несколько слов. Но... Допустим, мы предложили бы читателям ваше сочинение об основателе без всяких поправок. Со страниц брошюры, несомненно, встал бы образ мудрого, очень своеобразного человека, который на склоне лет пришел к весьма интересным философским выводам о сущности бытия. Ну, так сказать, образ скептика с большой буквы. Прекрасно. Но ведь здесь, милые Вильки, мы вступаем уже в область чистой литературы. Неужели вы думаете, что после такого сочинения мы продали бы хоть одну лишнюю упаковку синзалина или коробку пантотала? Понимаю. Почему именно мне вы доверили такую ответственную работу? Брошюру памяти Бехера. Причина очень простая. Ваши прекрасные произведения навели нас на мысль создать своего рода литературный фонд, из которого мы сможем черпать материалы для информации о нашей фирме. Давайте говорить конкретно. Каждый уличный мальчишка, любая домашняя хозяйка понимает теперь, что наш век – век public relations. Это уже азбучная истина. На нас обрушивается поток информации, лозунги и рекламы. Но лозунги и рекламы, которые на первый взгляд кажутся блестящей импровизацией, короткие рекламные истории, которые как бы ненароком выходят из-под пера, на самом деле плод тяжелого, кропотливого труда. Они создаются на основе статистики, на обширном материале. Вы, милые Вильки, должны собирать для нас этот материал и его обрабатывать. Смею вас уверить, работа эта не такая уж скучная. А вот вам пример. Мы начали выпускать новое лекарство. Препарат, который спасает людей от дальтонизма. В современном городе на каждом шагу светофоры. Зеленый свет, красный свет, желтый. Представьте, если бы дальтонизм вдруг стал массовым явлением. На красный свет водители едут, на зеленый тормозят. Катастрофа за катастрофой. Но я не совсем понимаю, что я могу или должен сделать для пропаганды этого препарата? Ваша задача – показать людям все ужасы такой слепоты. Мы ведь знаем факты. Вам надо только напрячь фантазию и расписать опасность дальтонизма так, чтобы ее почувствовал каждый. Простой перечень несчастных случаев на людей не действует, а коротенькая история с изложением известных всем обстоятельств. История, которая может произойти с любым. Все ее сразу поймут. Мы знаем такой случай внезапного дальтонизма. Агент какой-то фирмы попал в аварию. За одну ночь он вдруг потерял способность отличать красный цвет от зеленого. А? Ну? Неужели ваша фантазия молчит? Ведь история потрясающая. Мы знаем, что он сел в машину, поехал к своим клиентам, а через час был уже мертв. А ваше средство в самом деле помогает против дальтонизма? Вы только что были справедливо обижены, почувствовав в моих словах недоверие. Ну, а сейчас позвольте и нам несколько удивиться. Неужели вы думаете, что мы продаем препараты, предварительно их не опробовав? Да нас, не говоря уже обо всем прочем, немедленно посадили бы на скамью подсудимых. Данные о несчастных случаях, конечно, тоже получены из официальных источников. Ой, какой ужас. Подумать только, прими этот человек ваше лекарство, он жил бы и до сих пор. Перед уходом он, наверное, поцеловал жену, попрощался с детьми. Даже со стола еще не успели убрать. Жена помогала детишкам уложить ранцы, и вечером они, возможно, собирались сыграть в Рич-Рач или устроить домашний концерт, но... Вечером он уже не сможет поцеловать жену, не увидит детей. Они так и не сыграют в Рич-Рач. А почему же он не принял ваше лекарство? Если бы он принял проколорит, вечером он смог бы поцеловать жену, обнять детей, поиграть с ними. Великолепная реклама. Она хватает за сердце, берет за живое. Дети не стали бы понапрасну ждать отца. К сожалению, история эта слишком страшная. Она не для рекламы. А вы подумайте вообще о значении цвета в жизни людей. Цвет женских волос, губ, зелень травы. Вы можете себе представить, чтобы человек вдруг увидел зеленые губы, красную лужайку? Фантастика. Возьмем футболиста. Красные трусы вдруг показались ему зелеными. Он принял чужого игрока за своего, и это произошло в решающую минуту у самых ворот, когда он собирался забить гол. Он так и не забил гол. А из-за этого те, кто поставил на команду дальтоника, потеряли 100 тысяч и всю команду перевели в низший класс. Превосходно! Реклама и футбол. Превосходно! Поздравляю вас. Эти первые идеи – залог нашей успешной совместной работы. Не надо ссылаться на жертву автомобильной катастрофы. Это уж слишком. Делать бизнес на смерти. Но у меня другое опасение. Я не совсем уверен, что дальтонизм такая уж опасность. И сомневаюсь, стоит ли запугивать человечество, если болезнь угрожает только горстке людей. А что, если мы заставим 50 тысяч человек купить препарат, который по-настоящему нужен только троим из них? Но мы спасем жизнь хотя бы этим троим. Из-за этого, по-вашему, 50 тысяч должны выбросить на ветер по 2 марки и 10 пфенигов? Разве человеческая жизнь ценится на деньги? Конечно, нет, но мои сомнения... Я хочу предложить вам вот что. Предоставьте все сомнения нам. Пусть они вас не тревожат. Мы поручаем вам написать 3-4 маленьких рассказа. В них вы объясните людям опасность дальтонизма и целебные свойства проколорита. Обычная сделка. У вас есть идеи, у вас есть фантазия, а мы эти идеи покупаем. Насчет цены договоримся. Мы в таких делах не мелочные. И если вы действительно спасете хоть одну человеческую жизнь, одну единственную, если вы... Я еще ничего не решил. Сначала я хочу убедиться, что дальтонизм – реальная опасность. Поверьте, такая опасность существует. Да. Зайдите ко мне, мы потолкуем, и я берусь вас в этом мгновенно убедить. Ну тогда надо подвергнуть каждого автомобилиста, а еще лучше всех взрослых вообще, специальным обследованием. И прописать проколорит тем людям, которые больны этой болезнью или к ней предрасположены. Во-первых, это слишком долгая процедура. Сами знаете, как трудно расшевелить наши инстанции. На это нужна целая вечность. И к чему это приведет? В лучшем случае фирма продаст еще 10 или 20 тысяч коробок проколорита. А мы выпустили 500 тысяч и с огромным трудом продали только 50. Да и то благодаря нашей хорошей репутации. Милейшие Вильки, люди слишком самоуверенны. Их надо попугать. Я ни под каким видом не приму в этом участие. Запугивать людей мнимой опасностью... Да никто и не говорит, что вы должны сразу же дать согласие. Кроме того, у нас есть и другие планы. По-моему, очень важно показать, что за маркой промышленной фирмы скрываются живые люди. Все знают, что такое Арамак. Но для большинства это нечто абстрактное, фантом, бессмысленное сочетание букв. На самом деле, Арамак – это Бехер. Арамак – это Зонген. То есть за этими буквами стоят вполне определенные личности. Я считаю, что эта задача первостепенная. Ваша брошюра памяти Бехера уже отчасти ее выполнила. Теперь надо продолжить традицию. Я бы сказал, традицию разрушения мифа, окутывающего нашу фирму. Прекрасная мысль. Однако нельзя так долго вести серьезные, глубокомысленные разговоры. Вильки, вы еще так молоды. Серьезность вам не к лицу. Попробуйте развеселиться, а? Послушайте, дорогой, а вы знаете, у скольких людей больны почки? Нет, не знаю. И я не знаю. Но зато мне известно, что концерн «Зунак» продает ежемесячно 30 тысяч коробок своего препарата от болезней почек. И все потому, что они выпустили великолепную рекламу. Гигантские плакаты, где изображена больная почка, а под ней глупая, но доходчивая надпись: «Не забывай о своих почках». Ну вот, с тех пор люди не забывают о своих почках и расхватывают лекарство Зунага. Неужели, по-вашему, я должен быть совестливее, чем мои конкуренты? У меня на руках крупное предприятие, служащие. На наших заводах прекрасно поставлено социальное обеспечение. У нас есть даже дом отдыха для кормящих матерей. А на складах фирмы мертвым грузом лежат 450 тысяч непроданных коробок проколорита. Ваше упрямство делает вам честь. Оно мне по нутру. Чем вы несговорчивее, тем больше мне хочется вас заполучить. Я не люблю молодых людей, которые сразу же готовы на все. Ну, теперь к столу. Идемте. Не вешайте носа. Я слышал, вы собираетесь жениться. Это правда? Жениться? Да, я подумал об этом. Вернее, вы меня навели на эту мысль. Не беспокойтесь ни о чем. Пусть вас больше не мучают сомнения. Пойдемте ужинать. Знаете, у вас были неплохие предшественники. Вы, конечно, слышали о Надальте? Да, я слышал о Надальте. А знаете ли вы, что Надальт... Знаю. И именно это и навело меня на размышления. Откуда вы знаете? Не понимаю. Пошли, господа, довольно секретничать. Доктор Борзик, этого поэта мы должны заполучить. У него есть фантазия, превосходные идеи. Вы слышите? Мы должны его заполучить. Когда начнется всемирный поток, морские львята будут разъезжать на эскалаторе, который так и не остановится. Окунь подцепит с люстры завтрак директора театра бутерброд с яйцом и невозмутимо сожрет его. Из людей останутся в живых только два школьника, прогулявших урок плавания ради того, чтобы взобраться на купол собора. Самым безопасным местом окажется перекладина креста. Водоворот вынесет к кресту какие-то предметы, которые пригодятся ребятам. Банку ананасового компота или целлулоидную утку. Ее дали в придачу к полфунту маргарина. Рыбы будут охотнее всего метать икру возле шпилей готических соборов. Обидно, что отец уже не смог прочистить эти строки. Ему бы они понравились. Мне они не особенно нравятся. Может, это и хорошо звучит, но мне страшно. А я и так запугана. Ваш отец... В нашей школьной хрестоматии были напечатаны его рассказы. Такие хорошие рассказы. Зачем вы пришли? Сказать, чтобы я не верила этим рассказам? Я боялась, как бы вы не согласились на такую жизнь, какую вела я. Толстый слой ваты отгородит вас от мира, и вы станете ужасно рассудительны. Вас будут пичкать порошками, пилюлями и таблетками в красивой упаковке. У вас появятся прелестные дочери и зятья, кумиры модных портных, плечи, талии, бедра, как у манекенов. При этом они образец интеллектуальности, высшей марки. Может, вы и жили так, но я буду жить иначе. Для этого я и пришла сюда. Я никогда ни с кем не откровенничала, никогда ни во что не вмешивалась. Только когда я увидела вас и его, когда узнала, что он должен делать то же, что делал мой отец. Знаете ли вы, что такое пантотал? С раннего детства. Пантотал? Массовый психоз и ничего больше. Концерн продал миллионы коробок пантотала. Отец писал к ним стихи, а мой муж... распространял эти стихи по всему миру. Вот я и говорю. Дайте мне время подумать. Я ведь его предостерегала. Но теперь не хочу злорадствовать. Глупо говорить, видишь, я была права. У нас ведь еще есть время. У вас не так уж много времени. Не обольщайтесь. За дня в день, из года в год, вы будете ждать, что наконец-то начнется настоящая жизнь. Но она так и не начнется. Густая пыль покроет все кругом, и время будет глядеть на вас глазами удава. Вы сами перестанете понимать, какое оно – бездушное или коварное. Ваша жизнь пройдет под знаком того, что будет написано в его договоре с фирмой. Интересы Арамага превыше всего. Вы можете как угодно менять буквы в слове «Арамаг». Переберите хоть весь алфавит. Ничего от этого не изменится. Если вы думаете, что ничего не изменится, зачем вы тогда пришли? Не отступайте ни на шаг, как отступила я. Не давайте себя усыпить. Не слушайте голоса благоразумия. Жизнь вынуждает делать многое, что нам не нравится. Плохо, когда это начинает нравиться. Нельзя потакать тупости, как бы ее ни прославляли. У Роберта был очень жалкий вид. Да нет, вид у него был совсем не жалкий, но ему вообще не следовало с ними говорить. Их слова постепенно убаюкивают, они текут тонкой струйкой, как песок. Годы заносят песком, будто речную дельту. Люди десятилетиями глотают песчинки одну за другой, а потом вдруг спохватываются над ней, их души образуются тяжелые, как свинец, осадок. Лень и тоска. Сито оказалось недостаточно частым. Пуще всего опасайтесь благодушия, этой самой липкой и мягкой грязи. Плохо не то, что они переделали его сочинение о Бехере. Плохо то, что он согласился с купюрами. Нет ничего более дурацкого, чем юбилейные издания фирм. Кто их принимает всерьез? Глупейшая штука. Ну пусть они творят эти глупости сами. Не хочу. Не хочу, чтобы мир превратился в сплошные штампы. Не хочу в один прекрасный день вжиться в штамп и почувствовать себя как в собственной шкуре. Не желаю быть даже самым частым ситом, сквозь которое проходят мельчайшие песчинки. Я хочу быть стеклянной, чтобы не пропускать сквозь себя ничего. Но у меня еще есть время. Да, время у вас еще есть. Но не зевайте. Не то время распорядится вами по-своему. Время как повелика. Незаметно оно обвивается вокруг нас, и вдруг вы понимаете, что попались в ловушку. Время высосало из вас все соки, задушило. Сама не знаю, зачем я пришла сюда. Ради вас или ради себя. Но берегитесь. Не то вас засосет мягко идти на благоразумие, и все кончится тем, что вы решите. Бога было необходимо распять. Не давайте Роберту у них работать, иначе вас начнет подташнивать по утрам, и вы сами не будете знать от чего. Вам надо было бы там остаться. Вы бы мне рассказали, что он решил. Не могу больше слышать их голоса. Не могу видеть их лица. Скоро я уеду далеко-далеко. Но прежде мне хотелось с вами поговорить. Мне казалось, что игра стоит свеч. Берегитесь. Вам сразу же набросят на глаза темное, тяжелое покрывало. И прежде чем вы соберетесь силами и поднимете его, окажется, что прошло уже 10 лет. Это покрывало называется «Пожить для себя». Вы сидите в темной комнате и беспомощно ерзаете, потом на секунду пробуждаетесь. Но на вас уже успели накинуть второе покрывало под названием «Дети. Счастливое материнство». В темноте вы слышите смех. Вы поднимаете покрывало и узнаете, что прошло еще 10 лет. Потом наступает краткий миг озарения – и вы видите, что вокруг вас совершенно чужие люди, скормленные пантотам. Это ваши дети. Третье покрывало называется так же, как и первое. Пожить для себя. Вам уже 45 лет, и вы с ужасом смотрите, как быстро пролетела жизнь. И ничего у вас не осталось, кроме грязи, которую нанесли годы. Разгребайте ее руками. Выплевывайте, бросайте назад в прошедшие годы. Кричите, стараясь перекричать вкрадчивое бормотание тупиц. Я не кричала, но зато теперь буду орать во все горло. Какое-то время осталось и у меня. И я воспользуюсь. Перестаньте, пожалуйста. У меня такое чувство, будто я уже много десятилетий глотаю грязь, о которой вы говорите. Мне страшно, мне кажется, что тело у меня налилось свинцом. Перестаньте, пожалуйста, я должна была настоять, чтобы Роберт туда не ходил. Нельзя гулять по болоту, либо ты его обойдешь, либо завязнешь. Я оказалась права, но теперь стыжусь своей правоты. Глупо торжествовать, надо ему как-то помочь, грош цена моей правоте. Все, что вы говорите, я и сама знала, но не так ясно. Просыпаясь, я пока еще не чувствую тошноты, я радуюсь ломтю хлеба, который съедаю за завтраком. Знаете, как вкусен хлеб? тот, что вы зовете сухой коркой? Нет, забыла, не знаю. Плохо. Нельзя забывать. Нельзя забывать, как ты разламываешь хлеб, как вонзаешь зубы в шероховатую корку, как ласкает твои губы мякиш, и ты чувствуешь его сухую нежность. Еще много нельзя забывать. Шум кофейной мельницы, которую по утрам вертела мама. Шум этой маленькой скрипучей кухонной шарманки. И как в соседнем доме хныкал ребенок. Нет, пока меня еще не тошнит. И мои дети будут моими детьми. Моими. И больше ничьим. Всего сердца желаю вам удачи. Простите, если я вас напугала. Вы меня здорово напугали грязью, которая с течением времени осядет во мне, и чувством тошноты по утрам, темными покрывалами, которые мне могут накинуть на глаза. Неужели я стану слепой игрушкой уходящих лет? Но в детстве вы, наверное, не плакали, сидя в зимний день на корточках перед булочной, и не вдыхали теплый, сладкий запах свежего хлеба? Нет. А вы плакали перед булочной? Да. Меня посылали купить несколько хлебцев. В руке я сжимала монетки, но прежде чем зайти в булочную, я становилась на колени, прямо в сугроб у окна, окунала лицо в хлебный дух. И плакала. Почему вы плакали? Не знаю почему. Я не могла удержаться от слез, и я не понимала, как может жена булочника быть такой равнодушной. Когда я шла в школу, булочник стоял в дверях и курил. Он был усталый, бледный и приветливый. Мне тогда становилось стыдно. Чего вы стыдились? Не знаю, я стыдилась его и себя. Может, мне было стыдно, потому что булочник был ко мне несправедлив. Впрочем, так же, как и я к нему. Такое же чувство бывает у меня, когда я плачу в кино. Роберт говорит, что ни один фильм не стоит слез. Боже мой, вы плачете в кино. Но, детка моя, вы ведь должны... Нет. Я знаю, что плакать глупо, это делать не следует. Но и Роберту не следует надо мной смеяться и ругать меня. Это так же, как с булочником. Это так же, как со стихотворением о всемирном потопе. Скажите, а вы правда находите его хорошим? Я нахожу его прекрасным. А я нет. Может, оно и красивое, может, оно хорошо звучит, и картина, нарисованная в нем, прекрасна, но... Не знаю, мне кажется, что в нем есть какая-то фальшь. Вот если нас действительно что-нибудь страшит, надо плакать. А это стихотворение, оно не вызывает слез. Оно, видно, написано для людей, которые просыпаются по утрам с чувством тошноты. А меня пока еще не тошнит. Я никогда не плакала перед окном булочной. Никогда не плакала в кино и забыла, как вкусен хлеб. Тот, что мы называем сухой коркой. Скажите, вы никогда не замечали, как красивые разноцветные леденцы? Красные, зеленые. Да чего же они зеленые, удивительно зеленые. Меня это всегда трогает. Мне их не разрешали сосать. Это вредно для здоровья. Не так вредно, как глотать пыль, которую вы глотали всю жизнь. Они... Ну, идет Роберт. Мне надо уходить. Выпустите меня поскорее. А вы здесь? Я рад, что могу вас поблагодарить. Я ухожу, не благодарите меня. Лучше расскажите Франциске, как там было. Она вас ждет. Ничего особенного там и не было. Я так и предполагал. У меня осталось сожаление о том, чего не произошло в этот вечер, хотя могло бы произойти. и сожаление становится все более ощутимым. Прощайте. Я наговорила вам уйму глупостей. Стоит мне вспомнить, как вы плакали у порога булочной. И я чувствую, что могла и не приходить. Но я с радостью встретилась бы с вами еще раз. Я не забуду ваших слов. Сито будет частым. Я постараюсь не пропустить сквозь него ни одной пылинки и не позволю времени обвивать меня подобно повелике. Я войду прямо в него, как в улицу, на которой плачут дети, на которой пекут хлеб, и кофейные мельницы скрипят, подобно маленьким шарманкам. Любовь доплескивается до нас из чужих парадных, заметив мои слезы, улыбается беспомощно булочник. Ему стыдно, и мне стыдно. Сама не знаю почему. До свидания. Если у вас найдется свободный часок, пригласите меня на хлеб или на слезы в кино. До свидания. До свидания. Я боюсь тебя даже спрашивать. Что ты делала без меня все это время? Лежала на подоконнике, ждала. Твоя комната самая лучшая из всех комнат на свете. Отсюда виден вокзал. Слышен его шум, его запах. Бормочущие голоса внизу. Отдельные слова, они звучат таинственно. Хотя ничего таинственного в них нет. Это самые простые слова, часы, минуты, станции, номера. Сегодня мне вдруг показалось, будто я знаю, что всемирного потопа не будет. Когда пришла фрау Борзик, мне стало страшно. Когда она заговорила, у меня было такое чувство, будто на меня покусилась смерть. Но смерть, надушенная грустью, обрызганная одеколоном, чем-то тошнотворным и в то же самое время имеющим привкус икры. Она по-своему права, как прав булочник, который уже не умеет плакать, вдыхая запах хлеба. Зато я могу встать на колени прямо в сугроб и плакать над хлебом, потому что он так сладко пахнет. И над снегом, над его белизной. А что ты делал без меня? Ну, скучать было некогда. Они хитрые. Но самое странное, что на них тоже лежит этот налет печали. Печаль может разжалобить. И все же они недостаточно хитры и недостаточно печальны. И я не могу сделать то, чего они от меня требуют. Не могу, даже если бы захотел. Я вижу их насквозь и представляю себе людей, обманутых моей рекламой. Они кладут 2 марки и 10 пфенигов на прилавок аптеки. За эти деньги они могли бы купить себе хлеб, сигареты или пойти в кино. Эти деньги они могли бы кому-нибудь подарить. Я вижу монеты, сложенные в стопки. Пфениги кишат, словно мириады вредных насекомых. Доктор Борзик сказал: «Не надо заглядывать чересчур далеко. Не надо ни во что вникать». А как же можно далеко не заглядывать и не вникать? Люди видят красные губы, зеленую траву. Неужели я должен их уговаривать, что они видят плохо, что губы им кажутся зелеными, а трава красная? «Их надо напугать», — сказал Зёнген. Но они и так уже напуганы. Я не хочу пичкать их дешевыми утешениями. А главное, я не хочу разжигать в них дешевый страх. Ну, а чего ты ждала от меня? Я боялась. Я боялась. И в то же время не теряла надежды. Я знала, что все случится именно так, как случилось. Я надеялась, что ко мне вернется тот, за кого я тебя принимал. Вы слушали радиоспектакль по пьесе Генриха Бёлля «Приглашение на чай к доктору Борзигу». Перевод с немецкого Людмилы Черной и Николая Оттона. В спектакле участвовали артисты: Анна Яновская, Лада Машарова, Александр Быков, Андрей Данилюк, Алексей Михайлов. Режиссер Максим Осипов, композитор и саунд-продюсер Андрей Попов, звукоинженер Мария Буравская, редактор Ольга Хмелева.